Глава 59. Соблазнительница. Лилит никогда не думала, что ей придется опуститься до такого. Чтобы она в номер к мужчине, сама, а этот мужчина ей даже не муж. Она долго настраивалась, взвешивала все за и против, наконец решилась. В конце концов, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Не век же ей ходить в девках. Она должна вернуть своего жениха, спасти его из лап приставучей хищницы. И она это сделает. Во имя любви, мира, благополучия семьи Саркисян, частью которой после вчерашнего она непременно станет. Решение приняла, да, но все равно кралась в номер Ливона, чувствуя себя при этом чуть ли не преступницей. Стыдно, страшно. В то же время ее не на шутку будоражил тот факт, что она делает что-то запретное, пересекает грань, за которой оставит все девичье. Еще чуть-чуть, и она переродится в настоящую женщину, любящую и любимую. От одной мысли об этом щеки ее покрывал румянец, а низ живота начинал ныть от давно сдерживаемых желаний. Она оглянулась по сторонам и открыла дверь, проскользнула в номер Ливона. Настроенная Лилит была решительна. Она дождется его здесь, сколько бы ни прошло времени. Пусть уехал по делам, но когда-то же вернется, так? Сегодня она прибыла в Анапу вместе с родителями Ливона. Его мать устроила на ресепшн целый скандал, требуя немедленного заселения их в люкс. Однако свободных номеров не нашлось. Тогда Карина Авиковна попросила позвать сыновей. Но ни Ливона, ни Баграта с Артуром в гостинице не оказалось. Старшие и младшие отправились на зимнюю рыбалку на яхте, а средний уехал в неизвестном направлении. Тогда мудрая будущая свекровь настояла на том, чтобы ей выдали ключи от их номеров. Перепуганный управляющий не решился с ней спорить, сделал, как она сказала. «Так даже лучше», — шепнула Карина Авиковна на ухо Лилит. «Подождешь Ливона в его номере, устроишь ему сюрприз». С этими словами она втайне от своего мужа передала будущей невестке карту-ключ. Саркисяны остановились в номере у Баграта, поскольку он был самым просторным. Сразу как только поднялись и положили вещи, Лилит попросила у Вазгена Артуровича разрешения прогуляться. Собиралась воспользоваться подаренным Кариной Авиковной шансом. «Поговори с ним как следует», — шептала мать Ливона. «Я уверен, если будешь достаточно убедительной, то он непременно на тебе женится после этого разговора». Конечно, Карина Авиковна не сказала Лилит слух, что той следует соблазнить ее сына. Но это было понятно без слов. Именно за этим юная почти невеста прилетела. Оказавшись в номере любимого, Лилит не теряла ни минуты. Тут же достала из сумки кружевной пеньюар, белье все нежно-розового цвета. И такое открытое, что смотреть стыдно, не то что надевать. Купила набор специально для судьбоносного разговора. Пересилила себя, надела, распустила волосы, чуть подправила макияж. Посмотрела в зеркало и охнула. Да чего же хороша. Наряд идеально подчеркивал ее полную грудь, открывал длинные стройные ноги. Лилит уверилась, как только Ливон ее увидит, тут же пожалеет о том, что посмел даже подумать ее бросить. Только ради этого стоило переступить через себя, приехать в Анапу, облачиться в легкомысленный наряд и решится подарить самое дорогое, что у нее есть, ее розочку. Ливон оценит, не может не оценить. Он, поди, не мечтал о таком подарке, пока они были помолвлены. Скорее всего, его мать права, мужчины слабы. Бывшему жениху действительно просто не хватало ласки. Лилит объяснит, что если ему так хочется, то он может получить сокровенное от нее. Она прогулялась по номеру, остановилась в спальне, разглядывая огромную кровать. Гадала, в какой позе лучше встретить любимого. Что если лежа на постели? Тогда и разговор сразу заладится. Она улеглась на покрывало, немного полежала, но очень скоро ей стало скучно. От нечего делать, Лилит заглянула в прикроватную тумбу, очень удивилась, обнаружив там футляр с драгоценностями. Открыла и обомлела. Невольно залюбовалась серьгами-незабудками с сапфирами. Лилит страсть как любила украшения, это была ее огромная слабость. Отец баловал ее неимоверно, покупал драгоценности на каждый праздник. А подчас и просто так. Но разве их бывает достаточно? Интересно, для кого ли он купил эти серьги? В душу ее сразу же закралась робкая надежда, может, он втайне уже хотел с ней помириться, вот и приобрел серьги. Ведь она не раз говорила ему, как любит украшения, намекала. К тому же представлять, что он старался для нее, было гораздо приятнее, чем мучить себя мыслями, что приобрел украшения для другой. Она не собиралась их брать, всего лишь захотела примерить. Подошла к зеркалу, вдела пусеты в уши. Залюбовалась игрой света в насыщенно-синих камнях. Поразилась тому, как серьги довершили образ соблазнительницы, от которой просто невозможно отказаться. Забежала на минутку в ванную, открыла кран, чтобы вымыть руки. И в этот момент услышала, как зазвонил брошенный ей в гостиной мобильный. Забыв выключить воду, она поспешила к телефону, чтобы глянуть, кто звонил. Отец. Но Лилит решила не брать трубку. Впервые в жизни, можно сказать. А ну как по ее голосу догадается, что она решила натворить. Лилит отключила телефон, вышла в прихожую. Прислушалась к тому, что происходило в коридоре. Немного побаивалась и одновременно очень ждала появления Левона. Услышала невдалеке чьи-то шаги и тело мгновенно отреагировало. Руки и спину покрыли мурашки. Сердце забилось, как сумасшедшее. «Это точно Левон», — решила сразу. «Они определенно будут идеальной парой». Вон как она его чувствует. Подавшись порыву, Лилит игриво спустила пеньюар с одного плеча, растрепала кудри и встала прямо напротив входа. Очень скоро дверь открылась.